Перелетные свиньи. Роман. Глава первая. Дворецкий Бич вошел в библиотеку Бландингского замка, немного пыхтя после лестницы, поскольку он уже не был стройным лакеем, как 30 лет назад. В руках он держал поднос. На подносе лежали письма. «Дневная почта, милорд», — объявил он. И лорд Эмсворт, оторвавшись от книги, «Уифл, уход за свиньей», сказал, «Почта? То есть почта? Сестра его, леди Констанс Кибл, нередко сетовал на его отрешенность. «О, Господи, Кларенс, чего ты вылупился?» Но и он мог при случае проявить быстроту ума. «Да-да, почта», — продолжал он, — «это хорошо». — Спасибо, Бич, положите ее на стол. — Слушаюсь, милорд. — Простите, милорд, может, вы побеседуете с сэром Грегори Парслоу? — Нет, — сказал лорд Эмсворт, оглядев комнату. — Он же не здесь. Сэр Грегори только что звонил и просил, чтобы вы его приняли. Он идет в замок. Лорд Эмсворт заморгал. — Идет? Пешком? — Видимо, да, милорд. — А почему не едет? — Он не объяснил, милорд. — 3 мили, — сказал лорд Эмсворт, — и жара какая! Он глупый человек. На такие замечания, как бы он ни сочувствовал, дворецкий не отвечает золотые слова или в точку. Бич чуть-чуть скривил губы, показывая тем самым, что не лишен чувств, а лорд Эмсворт стал думать. Думал он о сэре Грегори Парслоу, Парслоу из Матчингем-Холла. Многие из нас склонны завидовать графу, который живет в замке среди вассалов и слуг. Везет же людям, говорим мы, отъезжая в шарабане от его покоев, и большей частью мы правы. Но как мы не правы, если речь идет о 9-м графе Эмсворте? В его раю был змий, на ложе из цветов острый шип. Да, он получил от судьбы богатство, здоровье, замок, прекраснейший парк, но все эти дары превращались в прах, ибо чистый воздух отравлял такой человек, как сэр Грегори Парслоу, лелеявший темные замыслы против свиньи по имени императрица. Лорд Эмсворт не чаял в ней души. Дважды получив первое место по классу жирных свиней, она собиралась получить его в третий раз, если бы не Парслоу. Все тот же Парслоу, владевший ее соперницей, красой Матчингема. 2 года назад зловещий баронет подкупил и увел от нее одареннейшего Джорджа Сирила, и младший брат 9-го графа утверждал, что это только начало. В конце концов, чего и ждать от человека, который, еще не унаследовав титул, жил в Лондоне без гроша, только и бегая от закона. Хочет он протащить свою свинью, и перед чем не остановится. Так говорил высокородный Галахад. «Парслоу», — сказал он, — «я его знаю 20 лет, опасный титул. Когда его ждали в гости, сильные мужчины трепетали и прятали все ценное. Таким он был и навряд ли изменился. Смотри за ней, Кларенс, а то этот враг рода человеческого подложит ей бомбу в корыто». Слова эти проникли глубоко и внушили лорду Эмсворту примерно те же самые чувства, какие испытывал Шерлок Холмс профессору Мориарти. Вот он и думал о сэре Грегори, и не очнулся бы от дум, если бы Бич не кашлянул. — сказал лорд Эмсворт, выходя из транса, — вы что-нибудь прикажете, милорд? Прикажу. — А, понятно, прикажу. Нет, бич, мне ничего не надо. — Спасибо.